Распечатано на небе синей бязью слово «зло». Кто вошел сегодня с грязью в Божий храм? Не ты, козел? Все, что скажешь, душой плюнешь, или даже тенью слов. Мир расписан, тонко вышит для кого или чего?